Все возможно. Монастырь не наши подвалы, но жить придется в таких же условиях, если не в худших. Да ты же не особенно привередливый. Отказаться, естественно, я не могу. Можешь. Ты совершенно свободен. Не царский же ты отпрыск, чтобы постригать насильно. Вставай и уходи. Никто не задержит. Ярослав сидел, не шевелясь. Согласие означало, что он станет восьмым из рода Пелевиных, принявшим монашество. На всю жизнь. Безвозвратно, бескомпромиссно. Перед глазами стоял царственный призрак с каштановыми волосами. «Мне нужно встретиться и поговорить с ее дядей, Алексеем Владимировичем». Он был ей не дядя, а дядька. Так называют воспитателей, — печально вымолвил Овидий Сергеевич. «Помнишь, он часто болел». Неделю назад попросил, чтобы освободили от бремени престола блюстителя и вернули в монастырь. Почему вернули? Потому что он с 30 лет схимонах, но вынужден был жить в миру и хлебать его мерзости. Каково ему было изображать эти бесконечные женитьбы, семейную жизнь? Хорошо все жены его были христовыми невестами и понимали, во имя чего страдают. Но умирать им завещано дома, в своей обители. Вот он и умер, царство небесное. Перед смертью назвал тебя. Меня? Почему же меня? Почему я должен повиноваться его воле? Это не его воля. А чья же? Выкрикнул вопрос Ярослав и замер. «Да, ты верно подумал», — тихо проговорил Закомарный. «Это ее воля — видеть рядом тебя». Глава 15. Золоченый кубок. 1995. После вечерней службы отец Прохор сидел на паперти, играл на гармошке, пел тропари и ждал, когда попадья со старушками потушит свечи и вымоет пол, чтобы запереть храм. Борода его часто попадала в мех, что мешало вдохновенно вскидывать голову. Над головой низко летали ласточки, и все было замечательно. Подходить к нему с разговорами в таком состоянии не имело смысла. Все равно бы ничего не услышал, как глухарь на таку. Поэтому Бурцев тихо пробрался в поповский дом и поднялся на свой чердак. Когда в церкви сделали уборку и женщины разошлись по домам, отец Прохор отставил гармонь и вытащил на паперть две коробки. Одна с богослужебной утварью и книгами, другая с облачением. Запер двери, после чего снова сел, свесил ноги и заиграл. Тут к воротам храма подкатил джип с затемненными стеклами, откуда выскочили два бравых стриженных молодца, и батюшка встрепенулся, взял гармошку под мышку и, как барин, уселся на переднее сиденье. Приехавшие загрузили коробки, и машина тут же унеслась в сторону моста через Маегу. Спросить, куда это поехал отец Прохор, на ночь глядя, было не у кого. Глухонемая попадья лишь улыбалась и показывала на стол, дескать, пора ужинать. После ужина Бурцев прождал своего квартирного хозяина часа 4 и разочарованный уснул, поскольку после бурного дня валился с ног. Он рассчитывал завтра на утреннем автобусе уехать в областной центр, чтобы объявиться в прокуратуре и тогда уже возвращаться сюда как официальное лицо. Потеряв незадачливых оперов-помощников, другого пути не оставалось. Если эти амазонки действительно были причастны к анонимному письму и намеревались завязать какие-то отношения с генпрокуратурой,